это время, как вы понимаете, мы были в некотором роде в подполье, потому что у нас нет документов. Естественно, я намеревался посетить Югославию, и теперь хочу узнать как можно больше о движении, которое, как мне сказали, называет себя духом Черной горы. Я полагаю, вы слышали о нем?» Стритар ухмыльнулся. «О да, я слышал о нем. Я знаю, что обычно его называют просто духом. Никто не хотел назвать мне имена руководителей, но по некоторым намекам я понял, что один из них находится в окрестностях Черной горы, что довольно логично. Поэтому мы прошли с севера через горы, перешли югославскую границу и по долине вдоль реки добрались до Риеки. Но там поняли, что нет смысла идти в Цетинье, пока у нас не будет дополнительной информации. В детстве я был однажды в Подгорике, навещал товарища по имени Грудо Балар». Вулф резко повернулся и посмотрел на человека с плоским носом и скошенным лбом, сидевшего у стены. «Когда мы вошли, я обратил внимание, что вы на него похожи, и подумал, что, может быть, вы его сын. Скажите, пожалуйста, ваша фамилия не Балар?» «Нет», — ответил плосконосый низким, еле слышным голосом. «Меня зовут Петр Зов, если вас это интересует». «Вовсе нет, раз вы не Балар». Вулф обернулся к Стритару. «Поэтому мы решили добраться до Подгорики. Я, наверное, научусь называть ее Титоградом, если мы останемся в этой стране. Во-первых, чтобы попробовать отыскать моего старого друга, а во-вторых, посмотреть, как здесь идут дела. Мне сказали, что у Джорджа Билича из Риеки есть машина и телефон, а у нас заболели ноги. Поэтому мы обратились к нему и предложили 2000 динаров за то, чтобы он довез нас до города. Вы спросите, почему, когда Билич отказал нам, я предложил ему позвонить в Министерство внутренних дел в Белграде. Это всего лишь ход, признаюсь, не очень тонкий, который я использовал раз или два в Албании, чтобы оценить обстановку. Если бы Билич позвонил, это бы значительно расширило мои познания в этой области». «Если бы он позвонил, — сказал Стритар, — вы бы сейчас сидели в тюрьме, и кто-нибудь из Белграда ехал бы сюда, чтобы разобраться с вами. Все к лучшему. Это говорит мне о многом. Может быть, и больше, чем вы хотите знать. Вы посоветовали Биличу обратиться в комнату номер 19. Почему? Чтобы произвести на него впечатление. Если вы только что приехали в Югославию, как вы можете знать про комнату номер 19? Про нее несколько раз упоминали, когда мы были в Албании». «В каком смысле?» «Как о логове зверей, возглавляющих тайную полицию, следовательно, являющимся сосредоточением власти». Вулф протянул руку. «Разрешите мне кончить. Я попросил Жубе Билича отвезти нас к северной части площади. Но когда он привез нас сюда, я подумал, что это то, что надо. Вы бы все равно нас узнали от него или от кого-нибудь другого. Поэтому лучше было увидеть вас и рассказать все самим». «Еще лучше было бы сказать мне правду». «Я сказал вам правду». «Так, почему вы предлагали Биличу американские доллары?» «Потому что они у нас есть». «Сколько?» «Больше 1000». «Где вы их взяли?» «В Соединенных Штатах. Это удивительная страна, где можно делать деньги, и мы с сыном этим полностью воспользовались. Но там не знают, на кого ставить. И слишком много слов говорится впустую. Поэтому мы приехали, чтобы разобраться на месте. В чьих руках лучше сосредоточить власть в Югославии? Русских, Тито или духа Черной горы?» Стритар задрал голову и сощурил глаза. «Все это очень интересно и чрезвычайно глупо. Мне сейчас пришло в голову, что из тех миллионов, которые были направлены в Югославию Всемирным банком, я имею в виду Соединенными Штатами, только один дошел до Черногории на постройку плотины и электростанции в 3 километрах от Титограда. Если Всемирный банк интересуется тем, истрачены ли деньги на те цели, для которых они предназначались, разве не могли они прислать вас, чтобы это проверить?» «Могли», — согласился Вулф, — «но не меня. Мы с сыном не обладаем нужной квалификацией». «Вы не можете рассчитывать, — заявил Стритар, — чтобы я поверил в вашу невероятную историю. Я признаюсь, что не понимаю, на что вы рассчитываете».